Глава 33. Младенец. Самое сложное в сказках — это концовка. Но что поделаешь, все сказки когда-то кончаются. Справедливости ради стоит сказать, что некоторые из них не кончаются очень долго. Взять, к примеру, вот эту. Опытные сказочники давно дали бы понять, что пора закругляться. Но проблема в том, что в конце сказки все герои обычно должны жить долго и счастливо. И вот здесь-то и начинаются сложности чисто технического характера. Ведь те, кто уже успел пожить долго и счастливо, покидают остальных. И приходится жить долго и счастливо без них. А это непросто. Тем, кто остался и должен жить дальше, приходится очень и очень непросто. Когда они ехали из ветлечебницы, уже стемнело. Завтра Эльсин день рождения. Когда она в детстве просила ей что-то разрешить, а у мамы не хватало денег или имелись сомнения, что страховка это покроет, или это было просто-напросто невозможно, мама всегда клятвенно обещала Эльсе, что позволит ей это в день рождения. И когда, наконец, наступал тот самый день рождения, бабушка напоминала Эльсе про все, что мама наобещала в течение года, за что мама на нее страшно сердилась. Но бабушка есть бабушка. Накануне Эльсиного дня рождения они с бабушкой делали снежных ангелов рядом с домом. Это была любимая традиция Эльсы, и к тому же единственная ночь в году, когда бабушка не ругалась на ангелов. Они ехали на такси вместе с Альфом. Не потому, что Эльса не хотела ехать вместе с папой на Ауди, а потому, что Альф ужасно разозлился на себя, поскольку он вместе с такси был в гараже, когда Сэм напал на Эльсу. Он рвал на себе волосы, что не он заступился за Эльсу. Все это рассказал ей папа. Без малейшего замешательства. Папа может его сбросить, когда это действительно нужно. По дороге Альф с Эльсой почти не разговаривали. А о чем говорить, если сказать, в общем-то, нечего? Но когда Эльса сообщила, что перед тем, как ехать в больницу, ей надо заглянуть домой, Альф не спросил, зачем. Он просто молча поехал к дому. Такой уж он человек, этот Альф. «Ты умеешь делать снежных ангелов?» — спросила Эльса, когда такси затормозило около дома. «Мне 64 года!» — рявкнул Альф. «Ну и что?» — сказала Эльса. Тогда Альф заглушил мотор, вышел из такси и гаркнул. «Мне 64 года! Но так было не всегда! Конечно, умею, твою мать!» И они стали делать снежных ангелов. 99 штук. Потом они об этом особо не говорили. Бывают друзья, которым не надо особо разговаривать. Женщина в джинсах увидела их с балкона и засмеялась. У нее получалось все лучше и лучше. Папа уже ждал их у входа в больницу. Мимо прошел врач, который на мгновение показался Эльсе знакомым. Увидев Джорджа, она побежала к нему через всю приемную и бросилась в объятия. На нем были спортивные шорты поверх леггинсов, в руках стакан ледяной воды для мамы. «Спасибо, что ты добежал до больницы», — сказала Эльса, обнимая Джорджа. Джордж просто опешил. «Бегаю я неплохо», — робко ответил он. Эльса кивнула. «Знаю. А все потому, что ты не такой, как все». И они с папой пошли навещать маму. А Джордж так и стоял, держа в руках стакан холодной воды, пока та не нагрелась до комнатной температуры. Папа посмотрел на Эльсу так, что было видно, он ревнует, но старается не подавать виду. Не подавать виду он тоже умеет. Рядом с маминой палатой стояла медсестра, которая не хотела пропускать Эльсу, потому что у мамы были сложные роды. Она так и сказала. Голос у медсестры был очень решительный. Она четко произносила каждое слово. Эльса кивнула. Папа тоже. «Вы, наверное, новенькая?» — деликатно поинтересовался он. «При чем тут это?» — высморкнула из себя медсестра, как будто в разгаре сезона гриппа. «Совсем ни при чем», — деликатно согласился папа, хотя это было очень даже при чем. «На сегодня посещения кончились», — установила медсестра голосом, не допускающим возражений. Развернулась на каблуках и ушла в палату. Папа и Эльса терпеливо ждали за дверью. Было у них такое чувство, что не все еще потеряно. Все-таки мама не просто мама, а дочь бабушки. Папа с Эльсой не забыли тот случай с серебристой машиной, произошедшей незадолго до рождения Эльсы. Когда мама рожает детей, с ней лучше не связываться. Секунд через 30-40 по коридору разнесся такой вопль, что картины на стенах задрожали, будто вот-вот упадут. «Сейчас же! Пустите мою дочь! Иначе я вас задушу стетоскопом и переверну всю больницу к чертовой матери!» Вообще-то папа с Эльсой думали, что дело решится быстрее, чем за 30-40 секунд. На этот раз уже через 3 или 4 секунды слышится новый вопль. «Мне плевать, что у вас нет стетоскопа! Я найду его, и вам не поздоровится!» Из палаты вышла медсестра. Ее уверенность слегка испарилась. У нее за спиной появился врач, который показался Эльсе знакомым, и приветливо сказал, что они могли бы сделать исключение. Врач улыбнулся Эльсе. Набрав в легкие побольше воздуха, Эльса переступила порог палаты. Мама была вся опутана разными шлангами и трубочками. Они обнялись, стараясь ничего не повредить. А вдруг один из шлангов — электрический шнур, и если его выдернуть, мама выключится, как лампа. Мама гладила Эльсу по голове. «Мне тоже очень-очень-очень жалко, что Ворс нас покинул», — сказала она. Эльса долго сидела молча на краю кровати. Слезы на щеках высохли. Она думала о том, что пора придумать новый способ исчисления времени. Честно говоря, сказочные вечности стали какими-то ненадежными. Может быть, есть что-то попроще? Например, взмахи ресниц или взмахи крыльев колибри. Кто-то должен об этом подумать. Надо будет дома посмотреть в Википедии. Эльса посмотрела на маму. Мама выглядела счастливой. Эльса погладила ее по руке. Мама накрыла ее руку своей и не отпускала. «Эльса, милая, я знаю, что я не безупречная мама». Эльса прижалась лбом к маминому лбу. «Не все должно быть безупречно, мам». Они сидели так близко, что мамины слезы капали Эльсе на нос. «Я много работаю». Я злилась на бабушку, что ее вечно нет дома. А теперь веду себя точно так же. Эльса вытерла нос себе и маме гриффиндорским шарфом. «Все в порядке, мам. Супергерои не безупречны». Мама улыбнулась. Эльса тоже. «Мам, можно у тебя кое-что спросить?» «Конечно». «А что у меня от дедушки?» Вопрос застал маму врасплох. Так бывает с мамами, которые думают, будто могут заранее предусмотреть все вопросы своих детей и вдруг понимают, что ошиблись. Эльса пожала плечами. «Ну, понимаешь, я не такая, как все. Это я в бабушку. Я педант в папу. Что такое педант, я знаю. Уже смотрела в Википедии. Это у меня тоже в папу. Он любит все проверять. Я со всеми ссорюсь в бабушку. А в чем же тогда я в дедушку?» Мама задумалась. Эльса фыркнула носом. «Бабушка никогда не рассказывала сказки о дедушке». Мама взяла в ладони Эльсе на лицо, а Эльса вытерла ей слезы гриффиндорским шарфом. «Думаю, она рассказывала о дедушке. Просто ты этого не замечала», — прошептала мама. «Так что у меня от дедушки?» «Его смех». Эльса втянула руки в свитер и повертела пустыми рукавами. «Он много смеялся?» «Он смеялся всегда, не переставая. Поэтому он любил твою бабушку. Она всегда давала повод посмеяться от души». Эльса легла на кровать рядом с мамой и пролежала там по меньшей мере миллиард взмахов крыльев колибри. Сколько это на самом деле, трудно сказать. Все зависит от колибри. Все-таки бабушка никогда не была полной засранкой. Но в то же время нельзя сказать, что она совсем ею не была, — сказала Эльса. Мама захохотала. Эльса тоже. Дедушкин смех. А потом они еще долго лежали и говорили про супергероев. Мама сказала, что теперь Эльса стала старшей сестрой, а малыши всегда боготворят старших сестер. Это дает очень большую власть и суперсилу. Надо про это помнить. Когда у тебя много силы, то и ответственности тоже гораздо больше. Эльса сразу же села в кровати и выпрямилась. «Ты читала «Человека-паука»?» «Я смотрела в Гугле», — гордо ответила мама. Мамино лицо снова исказилось от чувства вины. Так бывает у мам, когда они вдруг вспоминают, что время идет, а главная тайна до сих пор не раскрыта. «Эльса, милая, первое бабушкино письмо. Его получила не ты. Сначала было еще одно. Бабушка передала его мне за день до смерти». Вид у мамы был такой, будто она готовится прыгнуть в ледяную прорубь. Ей совершенно не хочется прыгать, но теперь уже поздно. Ты стоишь на краю, все ждут, отступать нельзя. Вот такое лицо было у мамы. Чтобы понять это, нужно самому хоть раз оказаться на краю проруби перед прыжком. Но Эльса только кивнула и беззаботно пожала плечами и снисходительно потрепала маму по щеке, как треплют маленьких детей, которые по незнанию допустили оплошность. «Знаю, мама, знаю». Мама глупо таращилась на Эльсу. «Как? Откуда?» Эльса терпеливо вздохнула. «Так и быть. Расскажу. Догадалась я, правда, не сразу. Но это все-таки не квантовая физика. Во-первых, бабушка не была настолько безответственной, чтобы отправить меня охотиться за сокровищами, не сказав об этом тебе. Во-вторых, только мы с тобой умеем водить Рено. Ты же знаешь, он не такой, как все. Мне иногда приходилось вести его, пока бабушка ела кебаб. А тебе, когда она была под шафе. Значит, припарковать его на место Брит-Мари мог только один из нас. И это была не я. Я не дурочка. Считать умею». Мама хохотала во все горло так долго, что Эльса всерьез забеспокоилась о Калибре. «Тебе известно, что ты самый ушлый ребенок на свете?» — спросила мама. «А то!» — простонала Эльса. А про себя подумала, что ей, конечно, очень приятно такое слышать, но все-таки маме надо больше общаться с людьми. «Что пишет бабушка?» — спросила Эльса. Мама сжала губы. «Просит прощения». «Потому что была плохой мамой?» «Да». «Ты простила ее?» Мама улыбнулась, и Эльса снова вытерла ее щеки гриффиндорским шарфом. «Я пытаюсь простить нас обеих. Но я, как Рено, у меня долгий тормозной путь». Эльса обняла ее и не отпускала до тех пор, пока Калибри не выбилась из сил и не ушла заниматься своими делами. Бабушка спасала чужие жизни, потому что в детстве ее саму спасли. Я узнала об этом только из письма. «Бабушка сама была сиротой», — прошептала мама. «Прямо как Люди Икс», — кивнула Эльса. «Ты наверняка уже знаешь, где спрятано следующее письмо», — улыбнулась мама. «Что за вопрос?» «Конечно, знает. Эльса знала об этом всегда. Главное достоинство нашей сказки — отнюдь не в том, что она полна неожиданных поворотов. Эльса совсем не дурочка». Мама снова засмеялась. Строгая медсестра не выдержала и вошла в палату сообщить о том, что если они сейчас же не прекратят смеяться, то шланги могут выскочить. «Новенькая, что с нее возьмешь?» Эльса встала. Мама ласково пожала ее руку. «Знаешь, как мы назовем полукого?» «Не Эльвир, совсем по-другому. Мы с Джорджем поняли, как только нам его показали. Уверена, что тебе понравится». Мама произнесла новое имя. «Она права. Эльсе оно нравится. Очень». Спустя несколько минут она смотрела на него сквозь стекло. Он лежал в маленькой пластиковой коробочке или в большом контейнере для завтрака. Трудно сказать, на что это больше похоже. Малыш был тоже опутан шлангами. Губы синие, а личико такое, будто он весь день бежал против ветра. Но медсестры сказали, что это не опасно. Эльсе это не понравилось. Обычно так говорят, когда имеют в виду обратное. Эльса сложила ладони рупором и прошептала. «Не бойся, Полукто. Теперь у тебя есть сестра. Все наладится. Все будет хорошо». Эльса перешла на тайный язык. «Я постараюсь тебе не завидовать. Я очень долго тебе завидовала. Но теперь у меня появился приятель, Альф. У него тоже был младший брат, и они ругались всю жизнь. Не хочу, чтобы мы с тобой ругались всю жизнь, понимаешь? Надо работать над этим уже сейчас». Кажется, Полукто все понял. Эльса прижалась лбом к стеклу. «А еще у тебя есть бабушка. Она настоящий супергерой. Я тебе все про нее расскажу, когда мы вернемся домой. Молокомет я отдала мальчику с синдромом, увы. Но я сделаю новый, специально для тебя. Я возьму тебя с собой в просонье. Мы будем есть мечты, танцевать, смеяться, плакать. А еще мы будем храбрыми и научимся прощать. Мы полетим на облаконе, и бабушка будет ждать нас на лавочке в Миамосе и курить. А однажды к нам придет дедушка. Мы услышим его издалека, потому что он очень громко смеется. Так громко, что, наверное, нам придется построить для него восьмое королевство. Надо спросить у волчьего сердца, как будет «я смеюсь» на языке его мамы. И ворс тоже там будет. Тебе он понравится. Лучше ворса друга нет. Полукто посмотрел на нее из своей коробочки. Эльса вытерла стекло гриффиндорским шарфом. У тебя отличное имя. Самое лучшее. Я расскажу тебе о мальчике, в честь которого ты был назван. Тебе он понравится. Эльса еще постояла возле стекла, думая о том, что идея с колибри все-таки не самая классная. Пожалуй, пока что придется оперировать вечностями. Так проще. К тому же это напоминает о бабушке. Удерживает ее здесь. Прежде чем уйти, Эльса снова сложила руки рупором и прошептала на тайном языке. «Ты мой брат, и это самое великое приключение, Гарри, самое-самое!» «Будет так, как сказала бабушка. Все наладится, все будет хорошо!» Когда Эльса вернулась в палату, врач, показавшийся ей знакомым, стоял рядом с маминой кроватью. Он молча ждал, понимая, Эльсе понадобится время, чтобы вспомнить, где она его видела. Наконец, жетон провалился в отверстие, и Эльса вспомнила, как она могла забыть. «Вы аудитор», — недоверчиво сказала она, — «и пастор из церкви. Я видела вас на бабушкиных похоронах. Вы были в костюме пастора?» «Да, я много кем был», — спокойно ответил врач с таким выражением на лице, какого отродясь ни у кого не было, пока поблизости находилась бабушка. «И врачом?» — спросила Эльса. «Врачом в первую очередь», — ответил тот и протянул руку. «Марсель, старый друг твоей бабушки». «Эльса», — представилась Эльса. «Я понял», — улыбнулся Марсель. «Вы были бабушкиным адвокатом», — сказала Эльса так, будто помнила детали телефонного разговора в начале сказки, где-то в конце второй главы. «Я много кем был», — повторил Марсель и протянул ей какую-то бумагу. Текст, распечатанный на принтере. Word. Ни одной ошибки. Сразу ясно, что это писал сам Марсель, а не бабушка. Но внизу было что-то приписано бабушкиным почерком. Марсель сцепил руки замком. Не без сходства с Брит-Мари. «Дом, в котором вы живете, принадлежал бабушке. Ты, наверное, и сама догадалась». Эльса кивнула. «Она совсем не дурочка. Что нет, то нет». Марсель показал на документ. «Бабушка говорила, что выиграла его в покер. Хотя точно сказать не могу». Эльса читала про себя, выпятив губы. «И что? Он теперь... мой? Весь наш дом?» «Пока тебе не исполнится 18, домом будет распоряжаться твоя мама. Но бабушка позаботилась о том, чтобы ты могла делать с ним все, что угодно. Если захочешь, например, можешь продать квартиры в собственность. А если не захочешь, не продавай». Брови Эльсы подползли к самой кромке волос. «А зачем вы тогда сказали, что если все в доме смогут друг с другом договориться, то квартиры перейдут в собственность?» Марсель сложил руки. «Если ты будешь против, то считай, что договорились не все. Бабушка была уверена, что если все придут к единому мнению, ты исполнишь их волю и никогда не сделаешь плохо никому из своих соседей. Поэтому она все подстроила так, чтобы ты могла узнать их получше, прежде чем прочитаешь завещание». Марсель положил руку ей на плечо. «Это большая ответственность. Но бабушка запретила мне передавать это дело кому-то другому. Она говорила, что ты умнее, чем все эти психи вместе взятые. И добавляла, что королевство состоит из своих подданных. Сказала, что ты поймешь». Эльса погладила бабушкину подпись в конце документа. «Понимаю». «Я объясню тебе все детали. Это очень сложный документ», — с готовностью предложил Марсель. Эльса откинула волосы с лица. «Бабушку тоже простой не назовешь». И тут Марсель заржал. По-другому не скажешь. Он ржал, как конь. Даже с большой натяжкой нельзя было назвать это хохотом или смехом. Эльсе это очень понравилось. Она не смогла сдержаться и спросила прямым текстом. «А у вас с бабушкой было это дело?» «Эльса!» — в ужасе воскликнула мама, так что шланги чуть не выскочили из разъемов. Эльса обиженно развела руками. «Хм, уже и спросить нельзя». Она требовательно посмотрела на Марселя. «Так было или не было?» Марсель сложил руки в замок. Он погрустнел, но все же выглядел счастливым. Так бывает, когда ты ел очень большое мороженое и вдруг обнаружил, что оно кончилось. Она была моей самой большой любовью. И не только моей. Мужчины сходили по ней с ума. Да и женщины тоже. «Бабушка тоже тебя любила?» Марсель не сердился и не был расстроен. На лице его отразилась зависть. Он сказал: «Нет, милая Эльса, она любила тебя. Ее самой большой любовью была ты». Марсель ласково потрепал ее по щеке. Посмотрел так, как смотрят, когда видят любовь всей своей жизни в глазах ее внучки. И ушел. Эльса, мама и письмо остались наедине с секундами, вечностями и взмахами крыльев колибри. Мама дотронулась до Эльсиной руки и спросила, как бы невзначай, как будто ей только что пришло это в голову. «А что в тебе от меня?» Эльса молчала. Мама выглядела очень несчастной. «Ну, сама знаешь. Ты сказала, что одно у тебя от бабушки, другое от папы. Вот я и подумала, что...» Мама замолчала. Ей стало стыдно. Такое случается с мамами, которые вдруг понимают, что перешагнули ту жизненную отметку, за которой дочери для них становятся важнее, чем они сами для дочерей. Эльса взяла ее лицо в свои ладони и мягко сказала: «Все остальное, мам, все остальное во мне от тебя». Папа вез Эльсу домой. Он выключил магнитолу, чтобы не мучить Эльсу своей музыкой, и остался ночевать вместе с Эльсой в бабушкиной квартире. Они спали в шкафу, где пахло стружками. Шкаф оказался папе в самый раз. Он смог вытянуться там так, что касался одной стены пальцами ног, а другой — пальцами рук. Шкаф это умеет. Когда папа заснул, Эльса прокралась на лестницу и спустилась вниз. Она остановилась у детской коляски, которая так и была пристегнута к перилам. Эльса рассматривала кроссворд, который кто-то заполнил простым карандашом. В каждом из слов была буква, пересекавшаяся с пятью нижними словами, а в тех, в свою очередь, было пять букв, обведенных жирной рамочкой. «Э», «Л», «Мягкий знак», «С», «А». Эльса опустила взгляд на кодовый замок, болтавшийся на железном тросе. На нем было пять колесиков на замке, где значились не цифры, а буквы. Эльса набрала свое имя. Замок открылся. Коляска покатилась вперед. На полу лежало бабушкино письмо Брит Мари. Разумеется, Эльса все время об этом знала. Эльса вовсе не дурочка.